почему бы нам, друзья, и сегодня не подняться над суетой нынешних, так сказать, бесцветных будней и не отправиться на несколько минут вглубь веков? В те далекие годы, когда в Индии царствовал прославленный император Акбар, а главным советником при нем служил находчивый и, не побоимся этого слова, мудрый Бирбал, еще ранее удостоившийся звучного духовного имени Махеш Дас. Слушаешь бесконечно правдивые рассказы о деяниях сих досточтимых мужей и думаешь, какой же насыщенной событиями жизнь у них была. Сколько достойнейших занятий они себе находили. Однако иногда... Правда, крайне редко. Но все же в некоторых случаях императора почему-то тянуло к не вполне праведным видам времяпрепровождения. Об одном из таких случаев поведает история первая. Как Бирбал отучил императора от охоты. У царя Акбара было пристрастие к охоте. Он даже отвел для нее небольшой лес, выселив крестьян с давно обжитых мест. На границах заповедника стояли вооруженные воины и никого не пускали на царские земли. Захочется император, бывало, потешиться охотой, соберет он вельмож и поедет в этот лес. Охотится целый день, только к вечеру во дворец возвращается. Бирбал, который, как известно, принадлежал к сословию брахманов, очень не одобрял этих занятий повелителя. Жаль ему было уничтоженных на охоте животных, жаль и оставшихся без земли крестьян. Но император даже и не слушал своего советника. Как-то раз выехал царь на охоту с большой свитой и, к своему удивлению, обнаружил в ней Бирбала. Подивился повелитель, но промолчал. Было ему невдомек, что Бирбал решил отучить его от пагубного пристрастия. Вдруг остановились охотники посреди леса, не поймут, что за диво. На двух деревьях по обе стороны полянки сидят две стаи сов. Птицы по одной поднимались с деревьев и начинали бой. Подерутся и обратно садятся. Подивился Акбар и подозвал к себе своего советника Бирбала. «Бирбал, я знаю, ты пандит, тебе ведом язык животных и птиц, знакомы их повадки и привычки. Объясни мне, почему это совы разделились на два отряда и по очереди бьются друг с дружкой?» Подумал немного Бирбал и ответил. «Владыка мира, я могу объяснить это, но ответ не слишком для тебя лестный. Боюсь, не рассердился бы ты». «Что ж тут сердиться? Говори», — приказал повелитель. «Покровитель бедных, видишь ли, в чем дело? Одна стая — родня и друзья совы-невесты, а другая — совы-жениха. А торгуются и дерутся они из-за приданого. Отец жениха говорит: я возьму к себе в дом твою дочь, но ты дай мне в приданое 40 лесов. Отец невесты отвечает: сейчас у меня нет столько, но я восполню тебе нехватку позже. Отец жениха сердится: где ж ты их возьмешь? Отец невесты отвечает: очень уж наш царь любит охоту. Сделан же он этот лес заповедником, а там, глядишь, еще уйму деревень разорит и прибавит новые места к заповедным. И ты получишь от меня тогда не 40, а 50 лесов. Вот из-за чего и ссора у птиц». Конечно же, Бирбал все от начала до конца придумал, но на царя рассказ сильно подействовал. Расхотелось ему гоняться по лесам за дичью, и он повернул коня назад, в город. Вскоре он приказал опять заселить охотничьи угодья, где раньше были деревни, и уже никогда больше не ездил на охоту. Насколько прекрасна истинная вера, настолько ужасны всякого рода суеверия. В одних случаях они отравляют жизнь человеку им подверженному, а в других могут стоить жизни ни в чем не повинному, совершенно честному обывателю. И как же хорошо, когда рядом такой известный сокрушитель суеверий, как Бирбал. История вторая. Кара и награда. столице шла дурная слава про одного человека. Люди говорили: «Натощак увидишь его, так и знай, на весь день голодным останешься». И до того озлобились на него люди, что и после полдника встретят, отвернутся. Мало-помалу дошло это до повелителя. Захотел он проверить, верна ли молва. Велел позвать он того человека во дворец и оставил ночевать под своей крышей. Наутро, встав с постели, царь первым делом пошел поглядеть на него, а потом занялся своими обычными делами. Через некоторое время сел повелитель за стол, и вдруг ему в тарелку с потолка свалилась ящерица. Он не стал есть оскверненную еду и поднялся из-за стола. Теперь и повелитель поверил, что человек этот наверняка великий грешник. Я только взглянул на него, и вот весь день ничего не ел. Нечего такому грешнику на земле оставаться, подумал царь и дал приказ казнить этого человека. Стражники повели его на площадь. Слух о казни сразу же разнесся по городу и дошел до Бирбала. Не мог он допустить, чтобы казнили безвинного. Догнал его Бирбал на полпути и что-то тихонько сказал на ухо. Привели человека к месту казни. Пришел его смертный час. Как полагается, стражник задал ему вопрос, каково его последнее желание. И он ответил: «Увидят меня люди натощак и остаются голодными. А я натощак увидел сегодня царя и должен расстаться с головой. Кроме него я утром никого не видел. Желание мое стало быть таково: с этого дня пусть никто не глядит на царя, иначе с ним случится тот же ужас, что и со мной». Конечно же, этим словам научил его Бирбал, да только никто не знал об этом. Стражник побежал к царю и пересказал ему эти речи. Повелитель забеспокоился, как бы не опозорили его такие слова. Тотчас велел он отпустить этого человека, да еще и дал ему награду. Так ловкая выдумка Бирбала спасла от смерти безвинного. Не обессудь, досточтимый наш слушатель, но и сегодня мы позволим себе немного порассуждать о красоте. Не сами, конечно. Мы, пожалуй, не дерзнем представить на суд публики наши скромные умозаключения. Мы процитируем Бирбала в истории третьей «Кто красит волосы?». Пришла пора. Увидел император в зеркале у себя седые волосы и загоревал. Чтобы скрыть этот изъян, стал Акбар волосы красить. Однажды он чернил себе волосы при Бирбале. «Бирбал, скажи-ка, а не будет ли от краски какой порчи мозгам?» — спросил повелитель. «А есть ли они у тех, кто красит волосы?» «То есть...» «Ну, я имею в виду, что если бы у них мозги были, не старались бы они понапрасну из старых молодыми сделаться. Есть ли резон стараться сделать красивее то, с чем все равно рано или поздно придется расстаться? Бренное наше тело. Гораздо разумнее позаботиться о том, что вечно, о душе». «А ведь верно, Бирбал говорит», — подумал повелитель, и больше уж не стал пытаться казаться моложе. Мужи, искушенные в истории... А также их жены. Да, и жены, разумеется, тоже. Утверждают, что состязания поэтов пришли к нам из мира античного. То есть из Древней Греции и Рима. Так это или не так, проверить нам крайне трудно. Но вот о том, как соревновались стихотворцы при дворе императора Акбара, мы рассказать можем. История четвертая. Бирбал сочиняет стихи. Как-то раз поутру царь с Бирбалом гуляли и очутились на берегу реки. Глядит повелитель и видит, от воды пар поднимается. И подумал он, известно, что в жару вода испаряется, а вот в такую прохладную пору почему от воды пар идет? Сочинил он про этот случай самасию, то есть последнюю строку стихотворения, и говорит Бербалу: «Бербал, сочинил я такую самасию. Поутру пар клубится над водой. Говорят, ты неплохо сочиняешь. Попробуй-ка придумать стихотворение». Бербал помолчал, подумал и прочитал стихи. На поиски врагом плененной Ситы отправился на ланку Хануман. Царь-обезьян, отважный, мудрый, сильный, одним прыжком скакнул за океан. В ночной тиши тьму факелов горящих по городу он разметал хвостом и радостно глядел, как среди улиц спящих плясал огонь, жрал за домом дом, горел весь город ракшисом на горе, пылала ланка в черноте ночной, а Хануман горящий хвост свой сунул в море. С тех пор поутру пар клубится над водой. Стихи были такие звучные, такие красивые, что царь пришел в восторг и щедро наградил Бербала. Успели мы как следует насладиться поэзией, как вдруг обнаружили, что время нашей сегодняшней встречи подошло к концу. Конечно, немного жаль, что мы не успели рассказать вам все истории о Бербале и Акбаре, какие вспомнили. Но по этой же самой причине у нас далеко не самое плохое настроение. Потому что это предсказывает нашу с вами скорую встречу. До вышеупомянутой скорой встречи с вами прощаются Лора Луганская и Сергей Курдюков. А из-за толстого стекла на окне студии, к сожалению, беззвучно, шлет вам привет звукорежиссер Вриндаван Чандрадас. Продолжение следует!